Ваймс сделал несколько шагов вслед быку, но тут же развернулся. — Марко, Англа, отправляйтесь вдвоем на свечной завод Кэрри. Ведите внешнее наблюдение, пока мы не явимся, понятно? Хорошенько разнюхайте, что там творится, но внутрь не входите. Ни при каких обстоятельствах не входите, я понятно излагаю. Просто будьте недалеко от завода, ясно? — Да, сэр, — ответил Маркоу. — Детрит, давай снимем Фреда с этой твари. Толпа на пути у быка стремительно таяла. Тонне племенной бычатины не приходится стоять в пробках. Во всяком случае, подолгу. — Фред, ты можешь просто спрыгнуть! — закричал Ваймс, догоняя быка. — Не хотелось бы пробовать, сэр! — Ну, а ты можешь им управлять? — Как, сэр? — Взять быка за рога, вот как! Колон неуверенно протянул руки и схватился за оба рога. Быки и Роджеры мотнули головой и чуть не сбросили сержанта. — Сэр, он чуточку посильнее меня. И, честно сказать, очень большую чуточку. — Мистер Ваймс, хотите, я прострелю ему голову? — предложил Детрит, потрясая арбалетом, бывшим осадным орудием. — Сержант, мы находимся на людной улице. Вы можете задеть ни в чем не повинного прохожего. — Простите, сэр, — смутился Детрит, но тут же просветлел лицом. — Сэр, но ведь мы всегда можем сказать, что он в чем-нибудь да был виноват. Нет, это... Что творит эта птица? Небольшой черный бентамский петушок промчался по улице, проскочил между ногами быка и затормозил на мостовой прямо перед Роджерами. Со спины птицы соскочила фигурка поменьше, подпрыгнула, схватилась за кольцо в носу быка, раскачалась, взлетела, ухватилась за кудряшки на лбу и крепко-накрепко зажала в каждой руке по пряди бычьей шерсти. — Это, похоже, крошка-псих Артур Крысолов, — сказал Детрит. Он пытается боднуть быка. Послышался треск. Словно замедленный дятел обрабатывал чрезвычайно неподатливое дерево. Треск мешался с причитаниями, которые неслись из области, расположенной где-то между глаз животного. — Вот тебя, лясина, ты здоровенная! Быки остановились. Они попытались крутить головой, чтобы хотя бы один из Роджеров смог увидеть, что за чертовщина колотит их по лбам. Но с тем же успехом они могли бы пытаться заглянуть в собственное ухо. Быки, шатаясь, попятились. — Фред, — шепнул Ваймс, — слезай с него потихоньку, пока он занят. Сержант Колон бросил на Ваймса смертельный испуганный взгляд, перекинул ногу через огромную спину быка и соскользнул на землю. Ваймс схватил его и утащил в ближайший дверной проем, но тут же вытащил обратно. Он понял, что не хочет находиться в непосредственной близости от Фреда Колона. — Фред, почему ты весь в дерьме? — Ну, сэр, вы знаете поговорку про «в такой-то реке и без весла»? С этого все началось. А потом стало только хуже, сэр. — Милостивые боги, еще хуже. — И спрашиваю разрешения пойти помыться, сэр. — Нет. Но можешь отойти чуть дальше. — А где твой шлем? — Последний раз, когда я его видел, сэр, он был надет на овцу. Сэр, меня связали и швырнули в подвал, и я героически пробился на свободу, сэр. А еще за мной гонялся один из этих големов, сэр. Где именно? Сержант Колон так надеялся, что конкретно об этом его не спросят. Где-то на убойной улице, сэр. Был туман, и я... Ваймс схватил Колона за руки. Что это? Меня связали веревками, сэр, но я, рискую жизнью и здоровьем... Это не похоже на веревку, заметил Ваймс. — Не похож, сэр? — Нет. Похоже на свечной фитиль. Сержант непонимающе посмотрел на командора. — Это что, улика, сэр? Ваймс хлопнул сержанта по спине. Раздалось хлюпанье. — Молодец, Фред, — сказал Ваймс, вытирая руку о штаны. — Это определенно подтверждает наше подозрение. — Я так подумал, — быстро воскликнул Колон. — Сразу подумал, что это и подозряет наше подтверждение. И надо срочно доставить эту улику командору Ваймсу, невзирая на... Фред, почему этот человечек бодает быка? Это крошка-псих Артур, сэр. Мы должны ему доллар. Он меня отчасти выручил, сэр. Быки Роджеры уже стояли на коленях, оглушенные и растерянные. Не то чтобы крошка-псих Артур мог ударом убить быка. Просто он молотил, не переставая. Через некоторое время весь этот шум и удары начинали действовать на нервы. — Может, надо ему помочь? — спросил Ваймс. — Кажется, он сам неплохо справляется, сэр, — ответил Колон. Крошка-псих Артур задрал голову и ухмыльнулся. — $1, верно? — заорал он. А будешь юлить, я и за тобой приду. Один такой говнюк однажды наступил на моего дедушку. Он его покалечил? А как же, открутил ему один рог начисто. Ваймс твердо взял сержанта Колонна за руку. Идем, Фред, и сейчас все это вырвется на улице. Что-то вырвется, что-то и выльется. Эй, послушай, ты ведь стражник, так поди-ка сюда. Ваймс обернулся. Через толпу к нему пробирался какой-то мужчина. Колонн понял, что вполне вероятно худший момент его жизни еще впереди. Обычно Ваймс в ответ на слова типа «Эй, ты поди сюда», произнесенные особым, как бы ржущим тоном, взвивался подобно ракете. Человек, который произнес эти слова, выглядел как аристократ и явно сердился. Так всегда сердятся люди, не привыкшие к тяготам жизни, когда какая-нибудь из этих тягот начинает с ними происходить. Ваймс четко отсалютовал. — Да, сэр, я стражник, сэр. — Ну, тогда поди со мной и арестуй эту штуку. Она мешает рабочим. — Какую штуку, сэр? — Голема, конечно. Он нагло, как не знаю что, приперся ко мне на фабрику и принялся малевать на стенах. — Какую именно фабрику, сэр? — Твое дело идти со мной. Я, между прочим, дружу с вашим командиром, и твои манеры мне не нравятся. — Прошу прощения, сэр, — воскликнул Ваймс. С добродушием, которое, как уже давно понял сержант Колонн, предвещало недоброе. На другой стороне улицы действительно стояла ничем не примечательная фабричка, и властный аристократ вошел туда. — И он сказал голем, сэр, — пробормотал Колонн. Ваймс очень давно знал сержанта Колонна. — Да, Фред, поэтому чрезвычайно важно, чтобы ты остался здесь и стоял на страже. Облегчение окутало Колонна облаком, как пар. — Так точно, сэр. Фабрика оказалась швейной. Она вся была заставлена швейными машинками. Перед ними смирно сидели люди. Гильдии не любили таких вещей, но поскольку гильдия белошвеек не очень интересовалась собственным шитьем, никто не возражал. Бесконечные ремни тянулись от всех машин к блокам, насаженным на длинный вал под крышей, который, в свою очередь, приводился в движение. Ваймс проследил взглядом всю длину швейного цеха ступальным колесом, которое сейчас замерло, явно сломанное. Два голема с потерянным видом уныло стояли рядом. Недалеко от колеса в стене оказался пролом, над которым было написано красной краской. «Рабочие, станьте сами себе хозяевами!» Ваймс ухмыльнулся. «Он вломился на фабрику, сломал ступальное колесо, вытащил оттуда моих големов, написал на стене эту ерунду и снова убежал!» — сказал возмущенный владелец фабрики за спиной у Ваймса. «Да, понятно. На многих фабриках ступальное колесо вертит валы», — мягко заметил Ваймс. «А это тут при чем? И вообще валы не могут работать круглые сутки!» Ваймс оглядел длинные ряды рабочих. Они выглядели как типичные жители наклонной улицы. Им явно не повезло. Они обладали помимо бедности еще и гордостью. — Действительно, — согласился Ваймс, — большинство швейных фабрик находится в Сонном холме. Но здесь можно нанимать людей по дешевке, так? — Они рады радехоньки, что есть хоть какая-то работа. — Да, — Ваймс опять оглядел лица рабочих. — Рады радехоньки. Он заметил, что големы на противоположном конце фабрики пытаются чинить ступальное колесо. — А теперь послушай, вот что ты должен будешь сделать, — начал владелец фабрики. Но Ваймс схватил его за грудки и притянул к себе так, что их лица теперь разделяло лишь несколько дюймов. — Нет, это ты меня послушай, — прошипел Ваймс. — Я целый день напролет общаюсь с жуликами, ворами и головорезами, и ничего. А после 2 минут рядом с тобой мне захотелось помыться. И если я найду этого адского голема, я ему руку пожму. Понял? Та часть Ваймса, которая была не очень занята гневом, очень удивилась, что у владельца фабрики хватило храбрости ответить. — Как ты смеешь? Ты должен охранять закон! Ваймс так яростно замахал пальцем под носом у фабриканта, что чуть не угодил ему в ноздрю. — Я даже не знаю, с чего начать! — заорал он и гневно уставился на двух големов. — А вы, шуты гороховые, зачем чините колесо? У вас что, головы совсем пустые? Он сердито выбежал на улицу. Сержант Колонн оставил безнадежные попытки почиститься и побежал за командиром. — Я слышал, тут рабочие говорили, что видели голема, Он выбежал в другую дверь, но он был красный. Ну, знаешь, как обожженная глина. А тот, который гонялся за мной, был белый. Сэм, ты сердишься? Кто владеет этой фабрикой? Мистер Каттрейл, сэр. Ну, вы его знаете, он вечно пишет вам письма про то, что в страже служит, как он выражается. Слишком много представителей низших рас. Ну, вы поняли, троллей и гномов. Колонну приходилось бежать, чтобы не отставать от командира. «Найми несколько человек-зомби», — сказал Ваймс. «Но вы, сэр, всегда намертво стояли против зомби, извиняюсь за каламбур. А есть такие, которые хотят у нас служить?» «О, да, сэр. Пара отличных ребят, сэр. Если бы не серая кожа клочьями, они как будто совсем свеженькие, сэр. Будто их прям только что похоронили. Приведи их к присяге завтра же». «Отлично, сэр. Отличная мысль. И, конечно, за них не надо платить взнос в пенсионный фонд, а это для нас большая экономия. Пускай патрулирует королевский ипподром. В конце концов, они тоже люди». «Слушаюсь, сэр». Колон знал, что когда Сэм в таком настроении, главное — не перечить. «Похоже, сэр, вы, наконец, вошли во вкус политики равноправия». «Прямо сейчас я бы Горгону на службу взял». «Есть еще мистер Мракли, сэр. Он уже по горло сыт работой у кошерного мясника и...» «Но только не вампиров. Вампиров ни в коем случае. А теперь пошли быстрее».